Глава 7. «Это что у тебя, яблоко в кармане? Или ты просто очень рад меня видеть?» Разбудил меня ехидный голос сестры, которая самым наглым образом прижималась ко мне. А у меня утренние гормоны и стояк. А на ней только тонкая ночнушка и шортики. «Фу-фу-фу! А ну брысь из моей кровати, извращенка несчастная!» Выругался я, окончательно просыпаясь. «А можно посмотреть?» – потянула она одеяло. «Я одним глазком, исключительно в познавательных целях». «Нельзя!» – рявкнул я, сам выскакивая из постели и, быстро развернувшись, едва не бегом, рванул в ванную под тихий смех Кати. «Вот же малолетка-извращенка! Посмотреть ей захотелось! Ага! Пройдет пару лет и еще насмотрится! На чужие! А на мой нельзя, потому как я стесняюсь!» А еще потом она всегда будет сравнивать, и это сравнение будет в мою пользу, потому как шланг у меня, ого-го, слон обзавидуется. Минут через 10 я осторожно приоткрыл дверь в ванной и выглянул, но мелкой в моей комнате уже не наблюдалось. Поэтому я спокойно оделся и бодрым шагом отправился в сторону полигона на утреннюю тренировку. Браслет послушно показал мне подробный план дворца, и я теперь был уверен, что точно не заблужусь. Ну, по крайней мере, это я так думал. И ошибся, потому что все-таки умудрился заблудиться, и мне пришлось обращаться за помощью к пробегавшей мимо служанке. Девушка неслась по коридору так быстро, что когда я подхватил ее, то ее ноги прямо в воздухе по инерции сделали еще несколько шагов. «Ваше высочество!» Чуть заикаясь, произнесла она, по-прежнему вися у меня на руках и, похоже, пребывая в легком шоке. Ну как же, мое высочество самолично держит ее на руках в опасной близости от лица. Так и сознание можно потерять от счастья. «А напомни-ка мне, прелестное создание, где тут у нас полигон?» Улыбнулся я ей своей самой обворожительной улыбкой. «Прелестное?» «Да, похоже, я чуток перестарался с обаянием. Ну а что делать, раз я такой красавчик? Но есть куда расти». «Ага, просто сказочная». Чуть ниже наклонился я к ней, едва не касаясь ее губ своими. «Пахнет вкусно какими-то травами». «Там?» Нашла в себе силы она махнуть рукой в ту сторону, откуда я только что пришел. «Да, топографический кретинизм в действии. Только я мог, двигаясь по подсказкам навигатора, так основательно сбиться с пути. А все потому, что нефиг строить такие лабиринты». «Благодарю вас, юная леди», – прошептал я. В ответ она зажмурилась и выставила розовые губки вперед. «Ну а я что, дурак, чтобы от такого предложения отказываться? Поэтому я с удовольствием попробовал их на вкус. Оказались вкусными, даже очень. Настрой так точно сбили, и даже заставили подумать, что тренировка подождет, а такая очаровашка ждать не будет. Но потом я вспомнил, что первым делом самолеты, а девушки потом, и с сожалением оторвался от нее, опустив на пол. После чего куртуазно поцеловал ей ручку и направился искать место пота и боли, сопровождаемый доносящимся мне вслед прерывистым и разгоряченным дыханием. Повернувшись, я увидел, что девушка сползла по стене, сидит на попе и в шоке смотрит в мою сторону. Я помахал ей ручкой, на что она в ответ прямо засияла. «А я хорош! Красавчик же, чё!» Надо разузнать, как в этом мире дела обстоят с любовью без обязательств. А то вот так переспишь с милашкой по случаю, а тебя сразу жениться заставят. А я еще слишком молод, чтобы делать столь опрометчивые шаги. Хотя, сегодня вроде как предстоит с невестой знакомиться. Вот же дебил. Надо было хоть фотку ее в Рунете посмотреть. А то вдруг там королева красоты, а я небритый в интересных местах. Позора потом не оберешься. Если до близкого знакомства дойдет. Так, все. Подобрал слюни и вперед на поиски приключений. Ну, в общем, для разнообразия на этот раз я не ошибся и приперся куда надо. Бравые гвардейки с третьим размером груди предупредительно распахнули передо мной двери. И вот я стою и смотрю, как моя сестричка Ольга уничтожает дворцовый инвентарь с помощью рук, ног и колдунства. Причем делает она это в коротеньких шортиках и тоненькой маечке, которая вообще ничего не скрывает. Вот смотрю я на нее, а у меня гормоны в крови и до того зашкаливали, а тут прямо наружу запросились. И вроде еще не тренировался, устать не успел, а дышать начал, как зверь загнанный. Непорядок. Сегодня точно надо кого-нибудь склонить к одноразовой любви без обязательств, а то взорвусь и всех вокруг обрызгаю. А это все никак не останавливается, продолжая очень даже секси прыгать и бегать. А как она выгибается? Лайк и подписка однозначно. Надеюсь, у нее контент такой же горячий, как и она сама. А вчера вроде скромняшкой показалась. Хотя, помнится, ко мне под одеяло очень даже профессионально нырнула, спасаясь от бати. Впрочем, я бы и сам тоже от него там спасся бы, особенно когда по мне стало прилетать. «Серж, привет!» Помахала она мне ручкой, закончив геноцид мишеней, отчего ее топик совсем натянулся, и богатство, что скрывалось под ним, едва не увидело свет. «Ты на тренировку? Давай я тебе помогу». «Не надо мне помогать», тут же запротестовал я. «Я это, на минутку забежал, глянуть, все ли хорошо. К тому же, у тебя наверняка есть дела». «Нет, ничего такого, чего я бы не могла отложить ради брата. Давай, не стесняйся, сильно бить не буду. К тому же, мы с тобой уже давно силами не мерились. Хотя, если ты ослаб после болезни...» «Что? Меня жалеет какая-то красотка? Держите меня семеро! Да не бывать этому! Мой мужской шовинизм пробил крышу и грозит все тут затопить. Ты бы хоть переоделась, а то все видно!» Показал я на прозрачную майку. «Ой, да кого стесняться?» Отмахнулась она. «Уж точно не тебя». «А я что, не мужчина?» Обиделся я. «Мужчина, и еще какой! Красавчик, влажная мечта всех аристократок. Но после того, как нас мелкими купали в одной ванне, я не вижу смысла что-то скрывать». «Так это когда было-то?» «А какая разница? В общем, не увиливай и давай разминайся. Сегодня старшая сестренка надерет тебе зад, а потом пожалеет, вытрет твои слезы поражения». «Ах так!» – вскипел я. «Ну, держись! Ща я ух, и ты познаешь силу моего гнева и боль поражения!» «Давай, давай, и я посмотрю, что ты там за ух!» – рассмеялась она. «Ну, прямо как колокольчик. А бьет, как будто конь легнул». В очередной раз, встречаясь со стеной, подумал я. Заглянув внутрь себя, я увидел, что мое мужское эго пробило дно и теперь корчится в муках, не в силах вынести позора. Но сдаваться было рано, и вообще я только разогрелся. Пора вспомнить уроки спецназера и начать биться всерьез. А то я потом пойду и повешусь от обиды. Не, не повешусь, конечно, но точно напьюсь. Вообще структурно живо можно разделить на несколько частей. Стан – базовое состояние. Брань и раж – состояние второго дыхания и боевого безумия. Явь, навь и мара – сверхчувственное восприятие, боевая эмпатия и ятрогения. Лепа – состояние целительства и самолечения. Я владел всеми состояниями. Правда, насчет лечения точно не скажу. Но вот быстро приводить нервы в норму умел как никто. Поэтому, минуя стан, перехожу в раж. Мышцы наливаются силой, движения становятся быстрыми, смазанными, время чуть замедляется. Долго так не протяну, а мне и не надо. Удар сестры вижу четко, слегка смещаюсь, перехватываю ее руку, рывок, и вот она уже ближе знакомится со стеной. Вскочила, моська крайне удивленная. «Давай еще!» С восторгом вопит адреналиновая маньячка и прыгает на меня. Полушаг в сторону, удар по корпусу, вихревое движение рук, и она вновь катится по полу полигона. «Ты сегодня прямо в ударе!» Смахивает со лба она прилипшую челку. «Совсем не бережешь любимую сестру, а значит, и я не буду сдерживаться!» И в этот момент мир будто мигнул. Я увидел, как по ее рукам побежали всполохи темных искр. и в меня полетели каменные кулаки. Не очень большие и быстрые, все-таки меня никто не собирался убивать. Но если попадут, будет очень обидно. Потому что... Правильно. Я побежал по кругу, старательно шевеля булками. Под ее веселый смех я выписывал акробатические этюды, старательно уворачиваясь и при этом пытаясь с ней сблизиться. На расстоянии мне точно ни черта не светило. Бум! Черт, достало таки! Моя скорость снизилась. Бум! А это уже плечо, минус рука. Больно, но терпимо. Бум! А это нечестно! Бить по жопе могут только мама и папа. Ну что, набегался? Или еще хочешь? Насмешливо спрашивает она. И тут меня такая злость взяла, что ни в сказке сказать, ни автору написать. В общем, я взбесился и тупо пошел на нее. И в этот момент мир опять мигнул, окрасившись серым, а вот Ольга стала будто полупрозрачной, за исключением нескольких мест, подсвеченных красным. Одно из них на ногах. Тянусь к нему, и в этот момент она делает шаг и растягивается на земле, наступив на развязавшийся шнурок. Пока она ошалело смотрит на него, второй быстро расшнуровывается, оплетает одну ее руку, вторую, крепко их стягивая. Выскальзывает ремень-шорт и связывает ноги. А майка вдруг начинает расползаться на части, осыпаясь с тела трухой. Пока она остервенело брыкается и визжит, я не свожу с нее глаз, потому как этим всем управляю я, просто формируя мысль. Миллион лайков! А если... И тут мир опять моргнул. Сияние исчезло, и я упал на задницу, полностью лишившись сил. «С тобой все в порядке?» Спустя несколько секунд тормошит она меня. «Отойди от меня, бесстыжая!» Отпихиваю ее я, ненароком упираясь в голую грудь. «Мягкая, упругая. Лайк и фото в закрытую папку, а то я слюной захлебнусь». «Это что сейчас такое было?» Плюхается она рядом, совершенно не стесняясь наготы. «Это ведь ты сделал, да? Ты? Ну как? Ответь мне! Чего молчишь?» Обычно всякие попаданцы, как я читал, скрывают свои силы. А мне-то чего скрывать? Тем более, она моя семья. Ага, похоже, что я, но не уверен. А майку зачем порвал? На мою грудь хотел посмотреть? Так попросил бы, я показала. Оль, вы совсем ненормальные. То Катька ко мне под одеяло лезет, требуя что-то там показать. То ты вот вообще не стесняешься. Я уже себя каким-то неполноценным начинаю ощущать. «Ох, какой же ты няшный!» – рассмеялась она. «Стесняться собственного брата глупо. Вспомни, как мы в том году ездили на японские горячие источники и купались там голышом. Что-то ты тогда не стеснялся. А что теперь?» «А теперь я вижу, что рядом со мной сидит прекрасная девушка, которая моя сестра и которую я люблю вроде как сестру, но смотрю совсем не как на сестру». «Ох, да смотри сколько хочешь, я тебя тоже люблю», — чмокнула она меня в щеку. «И твои слова мне очень приятны. Ладно, пошли переоденемся к завтраку и все обсудим с семьей. Твоя магия, если это она, в общем, это надо обсудить». «Боюсь, что это станет шоком не только для нас. Ты сейчас, главное, не нервничай. Можем даже душ вместе принять, если хочешь. Спинку тебе потру, массажик сделаю, расслабляющий». «Не, я не настолько уверен в своей выдержке. Лучше я сам, без ансамбля». Сконфуженно прикрывая холм в штанах, я, прихрамывая, пошел на выход под веселый смех Ольги. «Массажик она сделает. А ничего, что у меня гормоны... и стояк готов брюки порвать. Тогда уж мне придется ей делать, и совсем не то, что она подумала. Но расслабились бы точно, ага. А все-таки, это чего сейчас было? Типа, у меня такая магия, да? А где всякие сосульки, огненные шары, ураганы на худой конец? Хотя, вроде тоже неплохо, вон как связал ее. А уж с маечкой, так вообще зачетно вышло. Но все равно какая-то хрень. И в ней надо разбираться. И как-то быстро все закончилось. Ну, тут как раз понятно. Перенапрягся, вот и долбануло откатом. магию надо качать. А кстати, как вообще это делается? Как в спорте, чаще пользуешься, идет рост? Да не, бред. Тут вся империя в магах тогда бы была. Значит, есть секретный ингредиент, про который я пока не знаю. А еще задница-то как болит. Не бережет она брата. Вот совсем не бережет. Так, а если попробовать это на себе? Пока струи душа лупили по моему телу, я опять сосредоточился на себе и увидел все тот же красный цвет. Вот только светился он в двух местах. На руках, в которых я держал мыло и мочалку. Интересно. Так, а если... Мысль оформилась в дело, и мыло, выскочив из руки, стало меня мылить, а мочалка тереть. Лайк и миллиард просмотров! Это что же, я могу вещами управлять? А кто у нас за вещи отвечает? Уборщицы. То есть, у меня, походу, что-то типа бытовой магии, что ли? Трепещите, смертные! В мир пришел повелитель клининга. Хотелось бы засмеяться, но почему-то потянуло заплакать. Вот все у меня не как у людей. Теперь моими вечными спутниками будут швабра и тряпка. Тоска, печаль. А хотя, чего я рефлексирую? Кто сказал, что шнурок не может стать удавкой, а моющее средство химическим оружием массового поражения? От лежащей в ведре тряпки никто не ожидает подвоха. А если ей зарядить по морде, причем желательно грязной? Ой, сколько визгу-то будет! А одежда? Это ж сплошная боль от внезапно ставшей маленькой обуви или рубашки. А уж пуговицы – это вообще пули, размещенные максимально близко к телу. А всякие цепочки на шее и серьги в ушах. Так, судя по всему, все не так уж и плохо, даже хорошо. Надо только понять, как всем этим пользоваться и научиться этим всем защищаться. А то пока я буду душить, меня миллион раз спалят огнем, заморозят или похоронят. Но перспективы хоть и немного туманные, но есть. Хорошо, с этим понятно. «Так, стоп! Куда полезла, сволочь?» Заорал я, когда мыло попыталось проскользнуть мимо булок прямо внутрь. «Там я и так чистый! Все, хватит меня мыть, а то скоро сотрете все нафиг!» Мочалка и мыло, как мне показалось, даже обиженно убрались на свои места, а я стал соображать, как убрать боль. Нет, можно было обратиться к Верочке, но, боюсь, не сдержусь. И вообще, маг я или погулять вышел? Во всех книгах герои могли лечить себя сами, а чем я хуже? Герой же, герой, даже справка от врача есть. Так что думаем. Опять пытаюсь посмотреть внутрь себя, но ничего не вижу. Все как в тумане, который иногда озаряется красными всполохами. Причем это происходит как раз в тех местах, где больно и обидно. Пытаясь управлять ими, я не придумал ничего лучше, чем мысленно схватить это подобие молнии. Тут же меня знатно так тряхнуло, и я в реальности увидел, как она пробежала по моей руке, точнее внутри нее. По наитию прикладываю руку к болящему месту, и молния послушно уходит в него. И... боль проходит! Лайк! Где там мне еще больно? В общем, я немного увлекся самолечением и экспериментами. Поэтому на завтрак бежал очень быстро, распугивая слуг. Успел, хотя мог бы и не торопиться. Обязательным было присутствовать на ужине, а завтракали все, кто когда и как хотел. Ну да ладно, мы ж хотели поговорить. Тем более, вон отец задумчиво читает газету, да и Лиза с Катей тут. Оленька, душа моя, сидит улыбается, так бы и поцеловал, но нельзя, сестры – табу. Но хочется, ага. Хотя, когда вспоминаю болезненные пинки по заднице, желание становится меньше. Вот сейчас мы все и обсудим. Тем более, что влажная мечта всех подростков империи уже сверлит меня таким взглядом, будто хочет съесть. Да и Катя как-то подозрительно ерзает на стуле. Одна Лиза смотрит на всех, ничего не понимая, чувствуя, что явно что-то пропустила. А вот что, не поймет. И от этого начинает злиться. А злая она, ух, какая горячая. Что ж, не буду ее разочаровывать. Погнали!